Глава третья. Пока шла по огромному коридору, с интересом озиралась по сторонам. Замок был поистине огромен. Вероятно, как и подобает замку дракона. Золото, так любимое драконами, было везде. В рамках картин, висящих на стенах. В мебели, дерево которой было покрыто позолотой. Даже цветы стояли в золотых горшках. Будущий владыка шел быстро, не обращая внимания на то, что мне приходилось почти бежать следом. Элкар заключал нашу маленькую процессию, и никто ни разу не попался нам на пути. Ни слуги, ни охрана. Дракон свернул по коридору и остановился у двустворчатой двери. Рисунок на ней также был позолоченный, и круглые ручки блестели золотом. «Входите», — произнес черный дракон, пропуская меня вперед. Я послушно вошла. «Элкар, подождите за дверью», — приказал принц и устремился за мной. Буду честной, я пожалела, что мы остались вдвоем. В присутствии Элкара я себя чувствовала более спокойно, что ли. Он казался мне мягче и понятливее, чем будущий владыка. Оглянулась. Кабинет, в отличие от замка, позолотой не блистал. Был в сдержанных серых тонах. С черным столом, несколькими креслами и диваном. Хотя окна были столь же большими, почти на пол кабинета, отчего солнце вовсю освещало убранство. Здесь был шкаф с книгами и просто шкаф, платяной, говоривший о том, что принц очень много времени проводит именно в кабинете. «Не стойте, проходите и садитесь», — хмуро приказал он. «Разговор будет не короткий». Дракон расположился в широком кресле во главе стола. Я скромно устроилась на краю дивана. «Итак, леди Эсми», — начал он, — «вы понимаете, что в Империю драконов людям вход заказан?» Кивнула. «Краткость, сестра талантов любого Хасраши». Дракон продолжал. «Вам предоставлена необычайная честь пребывать там, где уже много лет не ступала нога человека». Снова кивнула. «Что уж тут не понимать. Драконы людей не жаловали. Собственно, они никого не жаловали. Ни орков, ни эльфов, ни гоблинов. Даже феи и те не залетали в эти края, держась подальше от чешуйчатых. Значит, вы должны понимать, все, что здесь узнаете, услышите, увидите, ни в коем случае не должно быть вами где-либо сказано». Кивнула. Дракон нахмурился. Ему моя краткость не понравилась? «Поняла», — сказала четко. «Ничего из того, что услышу, увижу или узнаю, никогда и никому не будет сказано». Он немного расслабился и откинулся на широкую спинку кресла. Сложил руки на подлокотнике. «Я доверяю слову Хасраши», — произнес, помедлив, и тут же добавил. «Но мне и всем представителям Драконьей Империи будет спокойнее, если вы подпишете договор». «Подпишу. Чего же не подписать? Я многим обязана именно этому дракону. Он мне шанс на восстановление моей чести и достоинства дает, и я готова и подписать, и молчать». Причем молчать мне хочется прямо с этой минуты и вообще не разговаривать с драконом, потому как я кожей чувствую его силу, давящую и многогранную. Холод по коже, лед в душе и невыразимая тревога в сердце. Пыталась вспомнить все, что нам преподавали о драконах. Воспоминания выдавали крохи знаний. Империя уже давно была закрытой для посторонних. Драконы не слишком делились своими ценностями и науками. Редко когда появлялись в других государствах и почти не принимали участие в дипломатических встречах глав. Лист с ровным почерком возник перед моим лицом. Здесь же прямо из воздуха появилось перо. Я размашисто поставила свою подпись, после чего лист свернулся и пропал в воздухе. Будущий владыка, внимательно следивший за мной, строго проговорил. «Ко мне будете обращаться, Вейлор Шайрен». «Вейлор — это имя?» — спросила тихо. Он поморщился. Вцепился крепко в подлокотники и медленно, очень четко произнес. «Вейлор означает «высший». Все высокородные драконы именуются вейлорами. Драконы более низкого сословия — просто ваии». Он порывисто поднялся, прошел к шкафу. Несколько минут перебирал корешки и вытащил несколько довольно объемных книг. Положил их на стол. «Прочтете», — проговорил сухо. «Это поможет вам разобраться в существующей у нас иерархии и больше узнать быт». «Хоть на этом спасибо», — мысленно призналась я. Он снова прошел к своему креслу и, усевшись, произнес уже более миролюбиво. «Итак, продолжим. Я принц главенствующего рода Шайрен Рэй. Младший сын семьи Рэй. Драк, за которым вы будете присматривать, Хейвен Рэй. Он является истинным владыкой империи. Но до совершеннолетия его место буду занимать я». «Он не ваш сын», — все-таки решила уточнить я. Принц внимательно изучил меня взглядом, будто думая, рассказывать ли мне историю их рода. И все-таки, видимо, решился рассказать. «Владыка Аракарн Рэй, мой старший брат, и его супруга погибли при невыясненных обстоятельствах на одной из семейных прогулок. Единственным, кто выжил, был Хейвен. Но в меру его возраста он не может взойти на престол. И потому его пока заменю я». Я с интересом на будущего владыку посмотрела. Он губы зло сжал. «О чем вы сейчас думаете, леди Эсми?» Странный вопрос. «Я воин и думаю о том, что, вероятно, младшему принцу была бы очень выгодна такая внезапная смерть старшего брата». Глаза будущего владыки вспыхнули яростным огнем. «Вы очень мало знаете драконов и их родовые связи», — твердым, как камень, голосом произнес он. «Мое место — это место главного советника престола. Меня к этому готовили с детства, и никогда я не претендовал на трон своего брата». Я даже внутренне поежилась от его тона. «Таким можно без секиры голову рубить? А я-то что?» «Я, кстати, ни слова по этому поводу вслух не сказала. Не претендовал, так не претендовал. Что так нервничать-то?» «Ваше дело следить за будущим наследником», — жестко продолжил он. «Жизнью отвечаете за него. А еще будьте любезны, задавайте как можно меньше вопросов». «А я разве задавала вопросы?» «И нос не суйте, куда не следует». Я глаза свела на свой нос, смотря, представляя, как его дракон откусывает. Жуткое зрелище. Тут же клятвенно пообещала себе до сих пор мне нравившийся кончик носа никуда не совать. «Обязуюсь и слушаюсь, владыка», — проговорила чеканно и уверенно. Послышался скрип зубов. «Я еще не владыка!» «Слушаюсь, будущий владыка!» Зубы скрипнули повторно и тут же последовало. «Берите книги и можете идти». Я уже поднялась, когда донеслось хмурое. «Хотя стойте, сядьте обратно». Послушно села. «Что с вашим лицом?» Я механически провела по обожженной части рукой. «Я воин Хасраши и...» «Что с вашим лицом, леди Эсми?» Ледяным тоном переспросил принц. «Магический ожог от мага, пытавшегося убить Драга». Дракон нахмурился, после чего поднялся и подошел ко мне. Навис над моим телом, словно громада. Мне совсем неуютно стало. Я подальше отодвинулась к самой спинке дивана. «Посмотрите на меня!» — последовал приказ. Пришлось послушаться и вскинуть голову так сильно, что затылок заломило. Я взглянула в изумрудно изучающие мое лицо глаза и медленно выдавила. «Со временем затянется, шрам только останется». Дракон поморщился, уверенно взял меня за подбородок одной рукой. Я растерянно хлопнула глазами. «Это чего он делать собрался?» «Не дергайтесь, леди Эсми, иначе будет больно». Вторая ладонь легла на мое лицо, прикрывая обожженную часть. Я ощутила, будто кожу начала колоть ледяными иглами. Потом лицо свело судорогой и яркой болью. Я зубы стиснула, глядя в потемневшие зрачки будущего владыки. Минута-две, боль утихла. «Все!» — он отпустил меня. Я продолжала сидеть, запрокинув голову. «Что все?» «Ваше лицо?» — пояснил он. И отстранился, направляясь снова к своему столу. Я поднялась, несдержанно покосилась на шкаф со стеклянными дверцами, смотря на свое неясное отражение. «И правда все!» Ожога будто и не было. Чистая, ровная кожа. Даже волосы, выгоревшие после удара мага, и те отросли. Вот только... Я, ошарашенный увидим, подошла ближе к шкафу. Волосы отросли не только на исчезнувшей ране. Они вообще отросли довольно сильно. Как и любой воин, я обстригала их выше плеч и делала тугой хвост наверху. Так было удобнее в бою. Теперь же мягкие каштановые локоны струились по плечам почти до талии. «Что это?» — спросила надтреснувшим голосом, ощущая, как медленно начинаю закипать. Хасраши не поддаются эмоциям. Но то, что я видела перед собой, длинные волосы — это первое, за что могут исключить из боевой академии. Они цепляются, мешают, дают врагу лишний шанс тебя обезоружить. Дракон удивленно на меня посмотрел. «Разве так не лучше?» «Лучше!» — отчаянно взвыла я. «Я же воин! Хасраши! И волосы, такие волосы! Это неприемлемо!» Знал бы он, чего мне стоило не кинуться к нему и не отрубить проклятую ладонь, ту самую, посмевшую сотворить со мной подобное. Дракон нахмурился. «Неприемлемо появляться к будущему наследнику престола в том виде, в котором вы находились. У вас были не волосы, а пакля. Мало того, ваше лицо никак не укладывалось в роль будущей няни Драга Хейвена. А вот сейчас...» Я повернулась, и мне показалось, что на миг дракон даже слова проглотил от ярости в моих глазах. «Вы издеваетесь?» — честно спросила я чуть охрипшим голосом. И невольно руку на рукоять ножа, что на поясе положила. «Ни капли!» — тут же взял он себя в руки. Губы дракона раскроила довольная усмешка. «Такая вы мне даже нравитесь. Очень мило». «Мило? Как жаль, что я завишу от этого дракона. С каким наслаждением я бы воткнула ему нож между глаз. Между вот этих изумрудных, полных сарказма глаз». «Всего год», — нагло улыбаясь, напомнил дракон. «А после можете себя резать, обжигать, лишать волос, как вам будет угодно. Но здесь и сейчас вы должны иметь достойный нашей империи вид. Ни одна драконица не позволит себе ходить с короткими волосами. Вы в нашей империи чтите наши законы и правила». Я все слова проглотила, и злость тоже. «Дракон прав, я в чужой империи, и здесь свои правила. На целый год это и мои правила тоже». С трудом отпустила рукоять, прошла, взяла книги со стола и мрачно буркнув «Спасибо, владыка», направилась к двери. «Будущий владыка!» — предостерегающе напомнили мне в спину. Я повернулась, театрально отвесила поклон и повторила «Спасибо, будущий владыка!» «Вейлор Шайрен!» — оскалился дракон. Я медленно выпрямилась, посмотрела в глаза принца чешуйчатого и сквозь зубы, ну, как подобает истинной леди, чуть притупив глаза, медовым голосом пропела «Спасибо, о будущий владыка Вейлор Шайрен!» — в ответ услышала довольное хмыканье. Развернулась и вышла. «Ох, и тяжело мне будет! Все-таки хасраши не привыкли лебезить и быть тактичными. А уж до леди мне как до орочьих ушей. Не переживайте, все не так уж и плохо для вас», — подал голос Элкар, провожающий меня. «Всего год. Не так уж и много, тем более, что хасраши славятся своей выдержкой». Я невольно усмехнулась. «Какая уж тут выдержка, если у меня коса до пояса?» Но Элкар продолжал еловым голосом. «Юный наследник не доставит вам слишком много хлопот. Драги его возраста активны, но...» Он мягко улыбнулся. В отличие от Вейлора Шайрена, этот дракон старался показаться приятным. «Куда больше проблем у вас возникнет на разговорном уровне», — я уныло кивнула. «Он говорит только по-драконье?» — Элкар развел руками. «Он совсем не говорит». Я вопросительно посмотрела на дракона. Тот, увидев мое недоумение, медленно начал объяснять. «Драги до момента становления не способны внятно изъясняться. Так же, как не могут и обращаться в человеческую ипостась, и только в момент становления они обретают речь, причем сразу драконью и общую, а также способны принимать вид человека». «Почему?» — искренне удивилась я. Элкар пожал плечами. «Характеристика магии драконов такова, что при рождении она словно мешок, который в течение какого-то времени собирает в себя знания и умения. И когда он наполняется, то происходит раскрытие. Становление? Именно, подтвердил дракон. В один момент мешок открывается, и возникает дракон, умеющий магичить, говорить и обращаться. Это, наверное, очень интересно? Элкар кивнул. Это очень необычно. Вам предстоит увидеть становление наследника, что вдвойне необычно. Темные драконы немного отличаются от остальных. Чем? Элкар кинул взгляд на книги в моих руках. «Вейлор Шайрен дал вам очень хорошую литературу. В ней есть о становлении драгов правительственного рода». Я хмуро впитывала то, что говорил мне Элкар. «А до момента становления как вы с ним разговариваете? Ментально?» Элкар улыбнулся. «Даже этот навык у драгов исключен. И вдруг засмеялся. Языком жестов никак более. Они вполне приспосабливаются жестами указывать на необходимое. А нужно им не так уж много. Драги очень много спят. Именно во сне идет накапливание магии и приходят знания древних. В такие моменты вам не стоит его трогать. Тут он стал мрачен. Обычно драконицы беспрестанно присутствуют при своих драгах. Но тут другая история. Эхейвин отказывается принимать хоть кого-нибудь, кроме вас. После смерти родителей он замкнулся в себе. И вы единственные, кого он захотел видеть в качестве замены своей матери. Я шла, задумчиво сдвинув брови. Интересно, и за что мне такая привилегия? А как так могло произойти, что он попал в Ширкарох? Задала мучивший меня все время вопрос. Он же наследник. За ним, небось, куча охраны приставлена. Элкар помолчал, видимо, раздумывая, что именно мне ответить, и, наконец, сказал. Его никто не крал. Он сам ушел. Сам? Еще одна способность драгов. Они способны проходить через стены. Сейчас его материальная оболочка дает возможность проникать сквозь твердые предметы. Ого! Шикарная способность! Потом это пропадает? Изумленно спросила я. Дракон кивнул. Да, в момент становления драг покрывается толстой чешуей, и эта способность пропадает, как и многие другие. Чем больше я слушала Элкара, тем сильнее удивлялась. До сегодняшнего дня для меня драконы были просто чешуйчатыми ящерами, а оказывается, в их жизни так много всего необычного. Даже высшие маги не умели проходить сквозь стены, а драги могли. Можно ли считать их самым высшим звеном магической цепи? И почему они теряют эту способность после становления? Переходя от драга к дракону, вы становитесь другими? Да, кратко ответил Элкар. Почему? Похоже, что мужчину мои назойливые вопросы не раздражали, поэтому я пыталась узнать как можно больше о тех, с кем мне придется жить в течение года. Никто не может дать разумного объяснения таким переменам, пояснил мне Элкар. А мы после становления не способны вспомнить даже то, что происходило с нами в возрасте драгов. Я остановилась, удивленно смотря на дракона. То есть, как только произойдет становление драга, он не вспомнит о своих родителях? Элкар мрачно кивнул. И даже о событиях их смерти. Хотя Хейвен и присутствовал там. Он вообще не вспомнит ни о чем. Именно поэтому рядом с драгом всегда мать. И в момент становления она вводит его в курс всех дел. Показывает мир. Это будто новое рождение сильного и уже взрослого дракона. «Удивительно!» — не сдержавшись, высказалась я. Элкар грустно улыбнулся. «Такова наша природа», — сказал и остановился у одной из дверей. «Мы пришли», — и открыл ту передо мной. Я вошла в яркую, судя по всему, детскую комнату. «Хевина скоро приведут с прогулки. Ваша комната за стеной». И та очень тонкая, чтобы вы могли слышать драга. Он подошел к стене, дверей было несколько. Открыл широкую и отступил в сторону, пропуская меня. Мы посчитали, что вам будет не слишком удобно спать прямо с драгом в одном помещении. Все же стоит привыкнуть к подобному соседству. Еще бы! Я и детей-то не собиралась заводить, а тут дракон, сопящий на соседней кровати. Там, он указал на двойные створки, будут ваши вещи. Их сейчас принесут горничные, и да, вы не горничные. У вас более высокий статус. Вы няня будущего правителя. Он на меня очень внимательно посмотрел. Но вы человек, и потому вам будет очень тяжело придерживаться статуса приближенной к императорской особе. Ведите себя достойно, и конфликтов не возникнет. Я усмехнулась. Достойно? Интересно, что в понимании драконов достойно? В это время дверь в комнату открылась, и в нее вбежал уже знакомый мне драг. На секунду остановился, принюхался, потом глазки его радостно вспыхнули, и он кинулся ко мне с громогласным «Уи-и-и!». Я непроизвольно подхватила малыша на руки. Он тыкался теплой мордочкой мне в шею и пытался лизнуть. «Я воин тьмы, Хасраши, уверенная в себе и неумолимая к врагам, стояла и впервые упивалась каким-то неизведанным чувством». Горячая волна прошла по телу, когда мягкий язычок лизнул мне лицо. Доверчивый мне маленький дракон. Тот самый, из-за которого я попала в очень непростую ситуацию. Но, как ни странно, злости на него не было. Наоборот, я гладила по голове это душевно израненное существо, в таком юном возрасте потерявшее родителей. Вспомнилось, что он тоже был там, он все видел. Вероятно, даже знал, как и кто убивал его мать и отца. И ничего из этого он не мог сказать. Как же странно ему было оставаться одному рядом с мертвыми родителями в ожидании, когда придут другие драконы. Они пришли и забрали его. Но что пришлось за это время пережить малышу? Страх, боль, горе. От одной этой мысли я сильнее прижала Хейвена к себе и в каком-то странном порыве чувств поцеловала влажный нос. В ответ драк прильнул ко мне и обнял за шею лапками. «Похоже, общий язык вы найдете», — донеслось голосом Элкара. Я посмотрела на дракона. Он глядел на нас добрым и очень трогательным взглядом, будто вот-вот заплачет, проникаясь нежностью ситуации. «А как же злые яростные драконы?» Передо мной стоял мужчина, явно переживающий за Хейвена. «Я рад, что он нашел вас», — произнес тихо. И вдруг шмыгнул носом, отвел глаза и быстро бросил. «Если будут вопросы, обращайтесь». Развернулся и направился к выходу. Я только сейчас заметила, что у дверей стояли три девушки. Вероятно, это они и привели Хейвена. Увидев, что я смотрю на них, девушки вежливо поклонились и выскользнули следом за Элкаром. А маленький Хейвен терся о мое лицо, лизал его и тихо, радостно поскуливал. «Уи-уи!» Пока маленький Хейвен прыгал на моих руках, всячески выражая свою радость, в комнату вошли три горничных. В руках они несли вешалки с платьями. Следом вошли еще девушки и еще две, начали все вешать в шкаф, раскладывая по полочкам белье. Я смотрела на них и все больше мрачнела. Такого количества женской одежды у меня не было за всю мою жизнь. Платье, платье, платье, туфли, нижнее белье, плащи и даже зонтик. И ни одна не принесла ни рубах, ни брюк, ни высоких сапог, в голенище которых так удобно прятать нож. То есть будущий владыка решил все-таки, что я буду в точности соответствовать виду здешних драконец. Ко мне подошли две девушки и очень вежливо предложили переодеться. Хотя даже не предложили, а поставили в известность, что принц изволит видеть меня в платье. Я мягко опустила драга на кровать и с душераздирающей тоской позволила снять с себя мою привычную одежду. Девушки были шустрые и быстрые. Уже через полчаса я стояла, смотря на свое отражение в зеркале. Я — воин тьмы, в платье, с рюшками. Какой позор! Да в нем же ни ногой махнуть, ни рукой ударить нормально, швы разойдутся. А еще прическа. Девушки уложили волосы мягкими волнами, сплетя к низу в косу. Да за нее ж таскать и таскать! Ужас! Где видано, чтобы хасраши в платье ходили и косы плели? Дракон, видимо, решил проверить мою выносливость. Я, конечно, согласилась быть няней, но няней, охранницей, защитницей, первой помощницей будущего владыки, а не гувернанткой по призванию. Еще чепчик мне наденьте. Да, кстати, улыбаясь, подошла одна из горничных. Вейлор приказал вам надеть чепчик. От моего непроизвольного рыка она в испуге отскочила в сторону. «Орочье вымя, дракон издевается? Я сейчас покажу, кто должен носить этот чепчик!» Я подскочила к горничной, вырвала чепчик из ее рук и, косо нахлобучив его на голову, ринулась из комнаты под довольное и веселое «Уи-и-и!» «Вы куда?» — бросились к двери девушки, не позволяя выйти. Я глянула на них так, что горничные разом смолкли и посторонились, пропуская меня. Шла я стремительно, откидывая с лица неугомонную прядь, так и лезущую в глаза. «Значит, леди решил сделать?» Я согласилась. «Но так издеваться над воином хасраши не позволю!» Подхватила подол платья, переходя на бег и про себя проклиная тьму, дракона и все, во что умудрилась вляпаться. В кабинет влетела бешеным зверем. «Чепчик!» Всего один возглас, заставивший стекла окон дрогнуть. Дракон, сидящий за столом и изучающий какие-то бумаги, взгляда на меня не поднял и сухо поинтересовался. «Что вас не устраивает в вашем чепчике?» «Слушайте», — хмуро возвестила я, — «будущий владыка Вейлор Шайрен, я согласилась стать няней для драга». «Но чепчик...» Дракон голову поднял, и по его лицу расплылась очень довольная улыбка. Прямо раздражающая. «Прекрасно выглядите», — подметил ехидно. «Намного лучше, чем когда только вошли в мой замок». Улыбка его стала еще шире. «Чепчик, чепчик вам очень идет. И загляните в договор, там есть о нем пункт». Я воздухом подавилась. Не признаваться же, что читаю я куда хуже, чем дерусь. И договор смотрела вскользь, не ожидая такой подлянки. «Только договор и спасает вас от того, чтобы я...» — прохрипела яростно. Улыбка с лица дракона пропала. «Только договор и позволил до сих пор остаться вам, Хасраши. Орочьевыми. Он теперь будет всегда меня в это тыкать носом?» Тяжело дыша, я твердо и тихо произнесла. «Чепчик не надо». «А на платье вы уже согласны?» — снова развеселился дракон. Я зубами скрипнула. «Вы понимаете, сколько неудобств может причинить оно, реши я защищать Драга?» Дракон глаза изумрудные сощурил и спокойно произнес. «Вы не представляете, сколько проблем может принести ваш выход в свет в том, в чем вы пришли сюда!» Он помолчал, изучая мое пышущее яростью лицо, и продолжил. «Мы уже с вами говорили. Придерживайтесь правил нашей империи, и будет вам счастье». «Но чепчик!» — уже умоляюще простонала я. «Если меня увидит хоть один Хасраши!» Дракон отвел от меня взгляд, снова уставившись в документы. «В империи нет ни одного Хасраши, кроме вас. В империи драконов вообще больше нет людей!» Потом бросил всего один ледово-равнодушный взгляд и холодно произнес. «Вы свободны! Вас ожидает Дракхейвен!» Вышла я подавленная и совершенно расстроенная. Хасраши в платье и чепчике. «Позор!» Подобного унижения я никогда не испытывала. И мне придется это носить в течение года. В течение необычно долгого для меня года. Понуро свернула за угол и уже там остановилась. Не будь я Хасраши, то шла бы себе и шла, но у меня буквально по коже ознобом пробило. Тонкая струйка скользнула по позвоночнику, подсказывая, что за мной кто-то следит. Очень внимательно, хищно. Последующее нападение я почувствовала спиной. Вывернулась, ускользая от удара. И успела заметить, как в миллиметре от моего лица пронеслись острые, как бритва, когти. Раздался лязгающий звук о пол, будто нож прошелся лезвием по граниту. И этот звук заставил мое сердце стучать сильнее. Его я не забуду никогда. Звук ударяющегося о камень жала аракарны. Я подпрыгнула, крутанулась юлой, избегая еще одного смертоносного удара. Аракарна тихо рыкнула от неудачи и вышла из сумрака. Она была поменьше, чем та, с которой я сразилась в песках тьмы. Вероятнее всего, подросток. Все три головы были устремлены взглядами на меня. И ничего хорошего мне не сулили. Золотая шерсть переливалась в свете солнца. Аракарна сощурила черные, как сама тьма, глаза. Напала молчаливо, как и подобает существам ее рода. Молчаливая, быстрая, смелая, смертоносная. А ведь у меня ничего для защиты нет. Даже ножичек остался в комнате Хейвена, когда я переодевалась. Двигаться в такой ситуации нужно было быстрее, чем мыслить. Я подпрыгнула, избегая соприкосновения с жалом и проскальзывая между мощных лап. Увидела горшок с цветком, успела рысью кинуться к нему и выставить перед собой. Жало пронзило цветок. Я дернула горшок и, вывернувшись, обрушила его на одну из голов. Но вторая тут же лязгнула зубами у моего лица. Мягкий шаг лап заставил нас обеих оглянуться. Яркой бесстрашной молнией скользнуло черное тело, вытянулось в прыжке и вцепилось аракарни в загривок. Тварь встала на дыбы. Я замерла на секунду, смотря как ловкий и молниеносный хран рвет золотую шкуру аракарны. Быстрый взгляд помог оценить обстановку. В прыжке сдернула со стены картину некого горделивого дракона и ударила ею о стену, разбивая раму. Та хрустнула, ломаясь. Я тут же вытащила самую острую и длинную рею и, взвившись юлой, воткнула ее аракарни под шею в мягкие ткани. Тварь взвыла. Кинулась к стене, ударяя боком и скидывая с себя храна. Так и воя бросилась в сумрак. Хран было кинулся за тварью, но я, тяжело дыша, произнесла. «Оставь. У нее смертельная рана, сдохнет в сумраке». Хран остановился, повел ухом, после чего наградил меня назидательным взглядом и ушел по коридору. Я проводила его взглядом. Интересно, его приставили присматривать за мной, или это было личное желание Храна помочь? Навряд ли мне кто-то сейчас сможет ответить. Я взяла с пола слетевший во время бойни чепчик, отряхнула и, снова нахлобучив его на голову, направилась в комнату Хейвена.